Глава 25. Райдер. Трудности с коммуникацией. Первая игра сезона проходит у нас, так что вечером я вместе с Беккетом и Шейном еду в центр Грэхэма. Сидя на заднем сиденье Мерседеса Шейна, я, как обычно, отправляю сообщение в иствудский чат. В прошлом году нас всех постигло суеверие, и с тех пор мы пишем в чат одно и то же перед игрой. Пока я еду, телефон взрывается дюжиной уведомлений о сообщениях от других парней. Беккет вчера вечером заставил Шейна посмотреть какой-то фильм и теперь в раздевалке горячо отстаивает его ценность. «Ты не понимаешь, герой и его брат находились в разном времени. Я тебе уже сказал вчера вечером, что в этом нет никакого смысла, я даже обсуждать ничего не хочу. А я тебе сказал, что надо посмотреть его хотя бы 3 раза, чтобы все стало понятно». «У меня, по-твоему, что, куча времени?» — перебивает Шейн. «У меня едва хватает времени, чтобы смотреть кино по одному разу, не то что один и тот же сраный фильм 3 раза». «Забавно, что об этом говорит пацан, который в прошлые выходные 4 часа смотрел порно на громком звуке». Беккет поворачивается к нашим парням из Иствуда. «Без шуток, 4 часа. Хотя, должен признать, он выбрал качественное. Тут я отдам тебе должное, Линдли. Не уверен, что одна и та же тёлка стонала во всех клипах, но звук потрясающий, и тон, и регистр очень горячо». Так и было. Она была как огонь во плоти, и я до сих пор помню жар ее тела. А я, будучи полным придурком, ни разу не позвонил ей с того вечера. Просто не могу. В тот вечер случилось нечто необыкновенное. Я, как и все парни, люблю секс, но Джиджи пришла до заката солнца, а ушла перед рассветом. Ради бога, мы даже не поели, поглощали воду и друг друга. Такого долгого секса у меня никогда не было. Она ушла, а мне было мало. А ведь еще мы разговаривали, просто лежали и разговаривали. Ну, большей частью она, но я хотел ее выслушать. Я задавал вопросы и даже первым начинал разговор. Не стоит и говорить, что повторяться подобное не должно. Я сразу четко сказал Джиджи, что хотел только секса. И тем не менее, каким-то образом, сам же об этом забыл. Пока я не осмыслю, что же, черт возьми, случилось, нельзя рисковать и встречаться с ней снова. «Я тебе не пацан», — ворчит Шейн. Он склонился вперед, разминая спину. «У нас тут, дружок, не Австралия». Я замечаю, что Уилл Ларсон посмеивается, слушая их разговор, но, увидев, как хмурится в его сторону Колсон, тут же тушуется. Когда все готовы, входит тренер Дженсон с первым внушением этого сезона. «Идите и сделайте, что должно», — кивает он и разворачивается к двери. «Погодите, и это все?» — выпаливает Патрик. Дженсон поворачивается. «А что, чего еще вы хотите? Чтобы я вам тут сплясал?» «Лично я бы не отказался», — откликается Тристан Ю, пара человек фыркает. «Я не люблю речи», — твердо объявляет тренер. «И достаточно говорю на тренировках». Он обводит взглядом раздевалку. «По отдельности каждый из вас талантлив, но вот как команда скоро узнаем». Узнаем мы очень быстро. Игра с первого вбрасывания шайбы идет в быстром темпе, что удивительно. Поскольку обычно Северо-Восточный университет отстает и от Брайера, и от Иствуда. Более того, судя по записи, которую я смотрел, их новый вратарь-второкурсник — самая настоящая дырка. И все же пока он не пропустил ни одного броска. Я на первой линии вместе с Колсоном и Ларсоном, на защите Демейн и Беккет. Мы — сильнейшие игроки в команде, и нас должно быть невозможно остановить. Но нет. На следующей смене флангов мы пытаемся хоть что-то предпринять. На катке так холодно, что лицо горит. Я резко пролетаю мимо синей линии, мы нападаем. «Сзади!» — кричу я Кейсу. У него за спиной начинает прессинг защитник наших соперников. Колсон благополучно игнорирует предупреждение и врезается в бортик катка. К счастью, ему удается выиграть схватку и завладеть шайбой. Беккет кричит. «Сюда! Сюда!» — показывая, что открыт к передаче. Колсон, игнорируя защитника, принимается играть в сраного героя. Он бьет в ворота, шайбу перехватывает противник, и северо-восточный выходит к воротам. «Это что за чертовщина была?» — орёт на Колсона Беккет. «Он просто в ярости, а это большая редкость. Беккет никогда не теряет хладнокровие. Так или иначе, но идет еще только первый период, а он успел дважды огрызнуться на моего сокапитана. На моего отважного сокапитана, который, судя по всему, считает, что он один играет за всю команду. Я вспоминаю, как Рэнд Хоули в начале года предупреждал, что я не смогу доверять Колсону. Он никогда не сможет поделиться славой с Иствудом. Вот и доказательство. Пока команда соперников производит перегруппировку за воротами, тренер кричит, что у нас замена. Я мигом отправляюсь на скамейку, а Шейн, Остин и остальные ребята со второй линии выходят на лед. Они все в равной мере хороши, и у всех в равной мере хватает проблем. Наблюдая за происходящим со скамьи запасных, я четко вижу, в чем дело. Коммуникации между ними никакой, по крайней мере, между ребятами из Брайера и теми, кто пришел из Иствуда. И это колоссальная проблема, потому что, выходя на арену, ты должен иметь возможность положиться на товарищей по команде. Они как запасная пара глаз. Нельзя самому быть везде и сразу. Во время игры постоянно возникают небольшие сражения. Твои сокомандники видят, что происходит там, где не видишь ты, и должны тебе сообщать об этом, черт побери. «Золотые мальчики!» — кричит Дженсен. «Ваш выход!» Полагаю, теперь наша линия будет называться так. Мы возвращаемся на лед, я завладеваю шайбой после вбрасывания и быстро передаю Колсону. Этот парень изумительно обращается с шайбой. Он умеет обмануть защитников, с легкостью сбивает их с толку. Он мастер своего дела. Петляет между соперниками, подрезает их, делает вид, что готов ударить по шайбе, а потом перестраивается и уводит ее прочь, а там снова притворяется, что бьет. У него терпение сверхчеловека. Однако даже с такими навыками нам никак не забить. Мне удается проникнуть в зону противника, и я оказываюсь за воротами. Приходится отбиваться от двух нападающих северо-восточного. Я использую все движения, которым учил Джиджи. Резко поворачиваюсь, запутываю их, пока не раздается крик Демейна, слот открыт, и быстро пасую ему. Область хоккейной площадки, которая расположена непосредственно напротив ворот, между кругами для вбрасываний. Он бьет с лета, в одно касание, гол отклонен. «Да что за хрень!» — ворчит Демейн, пока мы готовимся к повторному броску. Внезапно воздух прорезает резкий свисток судьи. У меня вырывается стон. Оказывается, Беккет получил пенальти за удар клюшкой. Удар соперника клюшкой. Нарушение правил, при совершении которого игрок своей клюшкой, которую держит одной рукой или двумя, наносит удар по телу, рукам или клюшке игрока команды противника. Фанаты Брайера визжат в гневе, а нашу линию тут же снимают с катка. На смену выходит второй состав — Трагер и Рент. Им предстоит отбиться в меньшинстве, и они в этом деле лучшие во всем студенческом хоккее. Вот только никакой синхронности между ними нет. Вообще. Они так заняты тем, как бы залезть на территорию друг друга, что полностью выпускают шайбу из вида. Левый крайний нападающий северо-восточного с легкостью забивает гол, размочив счет. Тренер швыряет планшет на пол. Едва Трагер и Рент возвращаются на скамью, он в ярости набрасывается на них. «Что за нахрен?» — орёт он. «Что за нахрен там сейчас случилось?» Учитывая, в каком дурацком положении они оказались, вполне логично было бы напустить пристыженный вид, но нет. Эти двое зверем смотрят друг на друга, и больше их ничто не волнует. «Мусорный гол был», — бормочет Рент, заметив, что я хмуро смотрю на него. «Я пялюсь на него. Поверить не могу. Решить, что та команда забила гол, потому что ей повезло, способен только безумец. Они с Трагером облажались, а противники этим воспользовались. Конец». Заметив выражение моего лица, он, помрачнев, опускает голову. Звучит сигнал, оповещающий о конце первого периода. В перерыве тренер загоняет нас в раздевалку и устраивает нагоняй. Вполне заслуженно, и мы выслушиваем все без единого слова. У Трагера такой вид, будто он хочет что-то сказать, но, к счастью, перед лицом гнева Дженсона он затыкается. Зато ему есть что сказать, едва игра возобновляется. Когда я пропускаю удар и возвращаюсь на скамью перед сменой линии, Трагер пялится на меня и выдает череду оскорблений, завершив все словами: «Почему, черт возьми, ты не сделал передачу? Кейс был открыт». Я пялюсь на него в ответ. «Так я-то не видел, что он открыт. У меня нет глаз на затылке». «Достаточно! Заткнулись все!» У тренера такое лицо, будто он нас всех сейчас порешит. Второй период проходит примерно так же, как первый. Мы совершенно не в духе. Единственное, что нас спасает — вратарь. Он у нас звезда. Исходную позицию выиграл Курт, а он величайший вратарь из всех, кого я видел, не считая профессионального спорта. «Он просто невероятен», — бормочет Шейн, когда мы видим, как Курт хватает на лету очередную шайбу, и толпа оглушительно ревет в одобрении. «Просто рок-звезда!» — восторженно соглашается один из брайеровских парней. Судя по всему, единственное, в чем мы на скамейке согласны, что наш вратарь спасает сегодня все наши задницы. На последних секундах игры вратарь северо-восточного полностью блокирует нас, а ведь обычно этот парень пропускает шайбы, как гигантское решето. Впрочем, все происходящее сегодня свидетельствует не о том, что он играет хорошо, а о том, что мы плохо. С финальной сиреной раздаются жидкие аплодисменты немногочисленных фанатов северо-восточного и громогласные свистки брайеровской толпы. Такой ужасной игры, как сегодня, у Брайера не было уже очень давно. И наш тренер, тот самый, который не любит речи, сообщает нам об этом, едва за нами закрывается дверь раздевалки. «За все годы тренерской работы в этом университете столь жалкого представления я еще не видел», — возмущается он. «И дело не в том, что вы проиграли. Нам уже доводилось проигрывать всухую». Он яростно поглядывает на некоторых игроков из старой сборной Брайера. «Все мы знаем, каково проигрывать. Но проигрывать так, как сегодня, просто потому, что вы даже не попытались работать сообща, это, черт побери, неприемлемо». Он швыряет планшет через всю комнату с такой силой, что листы бумаги разлетаются по сторонам. Дженсен глубоко вздыхает, а потом медленно выдыхает, пытаясь успокоиться. «Снаряжение не снимаем, коньки разуваем. Переобуйтесь и переходите в спортивный зал. Там вас ждет тренер Моран». С этими словами он, яростно топая, вылетает из раздевалки. Мы остаемся все еще в полном обмундировании, в форме, с наколенниками и налокотниками, до сих пор потные после трех периодов, проведенных в бессмысленной суете, как будто мы не хоккеисты, а цыплята с отрубленными головами. Парни настороженно поглядывают друг на друга. «Что-то мне это не нравится», — неловко замечает Патрик. «Почему нельзя переодеться и пойти в душ?» «Ладно тебе», — бормочет Ник. «Пойдем посмотрим, что к чему, и закончим с этим». Несколько минут спустя мы входим в спортивный зал, и Назем, едва переступив порог, издает мученический вопль, который тут же эхом проносится по просторному помещению. Я вхожу за ним и сразу вижу три совершенно неприемлемых раздражителя — Нэнс, Шелдона и полосу препятствий. «Нет», — стонет Шейн, — «пожалуйста, только не это, нет!» «У Дженсона заранее все было подготовлено», — восклицает Патрик, и, судя по его взгляду, такой финт он считает чистой воды предательством. «Значит, он сразу считал, что мы проиграем». Я осознаю, что он прав, и мной завладевает злость. Какой тренер настолько слабо верит в свою команду, что заранее готовит наказание на случай поражения? Все тут же поворачиваются к помощнику тренера, уже готовые обвинять. «О нет, вас это ждало в любом случае», — пожимает плечами Моран. «Неважно, выиграли бы вы или проиграли». «То есть даже в случае победы нас ждало бы наказание?» — гневается Трагер. «Да ладно, мальчики, это вовсе не наказание», — встревает Шелдон, выступая вперед. Он улыбается, видимо, надеясь, что нас это подбодрит. «Это награда», — внушает Нэнс. «Пища для души. Надо подпитывать душу, чтобы в полной мере реализовать потенциал роста». Шелдон тут же принимается одобрительно пощелкивать языком. «Итак, мы слышали, что у вас возникла малюсенькая проблемка с коммуникацией». Помощник тренера Моран фыркает. «К счастью, у нас есть идеальное упражнение для решения этой проблемы», — заявляет Шелдон. Эта парочка снова облачена в постельные тона и вооружена свистками. И оба выглядят как-то чересчур восторженно для тех, кому предстоит провести вечер пятницы, играя в игры на коммуникацию с кучкой взбешенных потных хоккеистов. «Я не могу», — стонет первокурсник, сменивший Тима кофе в первом составе, до тех пор, пока у того заживают запястья. «Ладно вам, тренер, мы только что отыграли 3 хоккейных периода, я очень устал». «Ага, а теперь вам предстоит пройти полосу препятствий», — радостно объявляет Моран и кивает парочке Лоредо. «На этом я вас оставлю». Я сжимаю зубы, чтобы не вырвалось каких-нибудь красочных выражений в адрес Морана. «Это же грёбаный кошмар, иначе не скажешь». «Надо было перейти в другой колледж», — бормочет Шейн. «Точно», — изможденно поддакивает Беккет. «Ладно», — произносит вдруг Трагер, выступая вперед. Из-под формы у него выглядывают конверсы, и смотрится весь этот наряд просто абсурдно. Хотя, уверен, прямо сейчас мы все выглядим нелепо. «Давайте уже разделаемся с этой фигней». «Хорошо», — восклицает Нэнс, хлопая в ладоши. «Разбейтесь на пары. В каждой должен быть один игрок из Брайера и один из бывшего Иствуда. Неважно, кого вы выберете в партнеры, условие всего одно». Колсон стоит прямо рядом со мной, так что я поглядываю на него, и мы сдержанно киваем друг другу. Стоящий с другой стороны от меня Беккет оглядывает парней из Брайера и в итоге встает в пару с Уиллом Ларсоном. Я подхожу ближе, изучая полосу препятствий. 3 дорожки петляют из одного конца зала в другой. С одной стороны установлена деревянная платформа. Я так понимаю, это начало пути. С другой стороны лежит цветной мат. Должно быть финиш. Дорожки отмечены разными цветами, хотя все 3 абсолютно идентичны. На высоте примерно 3 футов от пола расположены гимнастические бревна. Примерно 91 сантиметр. На вощеном полу в случайном порядке расставлены ящики из-под молока, раскрашенные в соответствии с той или иной дорожкой, а также разложено несколько больших черных покрышек. За минным полем из ящиков и покрышек расположился детский бассейн с еще одним гимнастическим бревном, подвешенным прямо над ним, разве что это бревно шире и висит ближе к земле. Дальше разбросано несколько крупных булыжников из папье-маше. «Вот как все будет», — начинает Нэнс с такой незамутненной радостью на лице, что готов поклясться, она балдеет от всей этой херни. Наверное, сидит дома и фантазирует об упражнениях для тимбилдинга, представляет, как будет с их помощью пытать бедных студентов. «Один игрок встанет на платформу на старте, это координатор. Второму игроку, так называемому бегуну, завяжут глаза. Он должен будет пройти полосу препятствий под руководством координатора, который, в свою очередь, должен определить для бегуна оптимальный маршрут и правильно его провести. Координаторы, убедитесь, что ваш бегун придерживается выбранного вами пути. Бегуны, вам надо обходить препятствия и одновременно избегать столкновения с другими игроками на полосе. Как только ваш партнер благополучно доберется до цветного мата, он снимет повязку, и бегун станет координатором. Имейте в виду, будет очень шумно, так что, пожалуйста, без сквернословия. Я не хочу слушать вашу ругань. Я дама». «Очень сексуальная дама», — добавляет Шелдон, ослепительно улыбаясь ей. Беккет изгибает бровь. «Фу», — шепчет он так, чтобы они не услышали. «В данном упражнении главная коммуникация», — объясняет Нэнс. «И не только в нем, но и практически во всех аспектах нашей жизни. Например, наш брак не был бы таким благополучным без коммуникации». Теперь они улыбаются друг другу. «Погодите, что?» — выпаливает Патрик. «Вы разве не брат с сестрой?» Шелдон хмурится. «Мы женаты уже 22 года». Патрика его слова явно совершенно не убеждают. «Да ладно, вы нас просто дурите. Вы брат и сестра», — настаивает он, потом поворачивается к остальным в поисках поддержки. «Что, только я так подумал?» Шейн тихонько посмеивается, прикрывшись локтем. Широкие плечи беззвучно трясутся. «На самом деле мы, в числе прочего, занимаемся семейной психотерапией», — сообщает Шелдон. Мы в основном работаем с парами, у которых возникают проблемы в браке из-за трудностей с коммуникацией. Так что, юноши, если кто-то из вас женат, и вам нужен совет, то я, пожалуй, лучше разведусь», — произносит кто-то из толпы. Несколько парней заходят со смехом. Нэнс вздыхает и пытается переключить наше внимание на полосу препятствий. «Есть ли вопросы, пока мы не начали?» «Так вы правда не брат и сестра?» — спрашивает Назем. «Какие-нибудь другие вопросы?»